но он никак не реагировал. Родин решил подойти поближе, чтобы посмотреть, чем он занят. Он понимал, что рискует быть обнаруженным. «Что это?» Элла втолкал шкаф, стоявший у стены. Шкаф повернулся на 180 градусов, и за ним открылся проход. Тайник, в проходе была лестница, ведущая вниз. На стенах были магические светильники, но Эллов не стал их включать и спустился вниз в темноте. «Не знаю, что там, но это мой шанс». Родин последовал за Элловым, запечатав вход щитом. Это было простой мерой, но она должна была немного приглушить звуки. «Хаэм?» Эллов остановился на лестнице. «Буря!» Родин первым атаковал. Он ждал, пока Эллов остановится, и обрушил на него заклинание 5 го-круга. «А-а-а!» Эллов думал о том, что спрятано в подвале, и совсем забыл об осторожности. Поэтому он не заметил приближения Родена. Он понял, что за ним кто-то идет, только когда спустился вниз, но было уже поздно. «Буря!» Заклинание 5 го-круга превратила верхнюю часть тела Эллова в кровавое месиво. Эллов попытался увернуться, но не успел. Ледяное копье. Ледяное копье, созданное из воздуха, полетело в Эллова. Эллов попытался увернуться, но копье пронзило его бок. «Кто-кто ты?» «Стена огня». Эллов, задыхаясь от боли, достал из кармана свиток и разорвал его. Это был магический свиток. Родин инстинктивно создал стену огня, чтобы защитить себя. Одновременно он выхватил артефактный кинжал и метнул его в Эллова. Чвяк. Вспышка. А-а-а. Эллова ослепила яркая вспышка. Он инстинктивно прикрыл глаза руками. Кинжал, который метнул Родин, был необычным оружием. Это был артефакт, который он создал вчера. При ударе он испускал яркую вспышку света. Родин не планировал использовать его против Эллова. Он создал его для того, чтобы ослеплять мечников, которые привыкли инстинктивно блокировать атаки мечом или щитом. Пока Эллов был ослеплен, Родин быстро сплел рунные печати. Он произнес рунные слова и мгновенно закончил вычисление. Черная громовая стрела. Молния ударила Эллова в голову. Его голова обуглилась, и он рухнул на пол. Вот и первое убийство. Родин чувствовал и удовлетворение, и сожаление. Он атаковал первым и нанес Эллову смертельный удар, но не смог убить его мгновенно. Если бы он был более сосредоточенным, то мог бы убить Эллова до того, как тот успел бы среагировать. Но он был доволен тем, что минимизировал расход магической силы. Он действовал очень эффективно. Его вычисления были быстрыми и точными, а рунные печати, которые он сплел пальцами, были безупречными. Все равно я легко его убил. Мне повезло. Эллов даже не пытался почувствовать присутствие Родена. Он сам отключил свое магическое чутье. Чтобы использовать магическое чутье, нужно было сосредоточиться. Это было как со зрением или слухом. Даже если у тебя отличный слух, ты не сможешь расслышать, о чем говорят вокруг, если ты чем-то отвлечен. То же самое и с магическим чутьем. Нужно сосредоточиться, чтобы почувствовать движение магической энергии. Эллов был слишком увлечен спуском в подвал и забыл об осторожности. В том, что Родин смог подобраться к нему на расстоянии 3 метров, была его собственная вина. Интересно, зачем он сюда спустился? Родин поднял кинжал, который валялся на полу. Затем он оттащил тело Эллова в сторону с помощью магической руки и спустился по лестнице. «Хаэм, что это?» В углу лежал посох. Он был сделан из голубого металла и украшен красным камнем. Это был очень ценный магический артефакт. Он мне не подходит. Родену, который использовал технику плетения рун, не нужно было оружие. Он не собирался пользоваться обычным оружием, если только оно не было создано специально для него. Но посох хороший. Магический камень, украшавший посох, излучал мощную магическую энергию. Такой камень стоил целое состояние. 54. У магов существовало 3 вида оружия. Сфера, жезл и посох. Сфера представляла собой большой шар, наполненный магической энергией. Жезл – небольшую палочку, в которую была вставлена сфера. А посох – длинный деревянный шест, увенчанный сферой. По сути, ключом к оружию мага являлась сфера. От того, какой шар использовался, зависела мощь оружия. Но похоже, что и основа здесь особенная, заметил Родин. Основой служило дерево небесно-голубого цвета. Родин узнал его. Аравейн. Говорят, его можно найти только в волшебном лесу. Родин читал об этом дереве в книгах. Аравейн славился своей способностью накапливать магическую энергию. Изделия из аравейна позволяли вмещать большой объем магии в малых размерах. Родин вертел посох в руках, недоумевая. У аравейна были свои преимущества, но и недостатки были существенными. «Не самый лучший материал для посоха», – пробормотал Родин. «Аравейн, дерево мягкое. Несмотря на устойчивость к разрушению временем, он легко ломался от сильного удара. Стоило неосторожно стукнуть посохом об пол, и он мог треснуть. В древних книгах говорилось, что из аравейна делали посохи для начинающих магов. Родин вычитал это в очень старых книгах, которым было около 3000 лет. Да и сами книги были не оригиналами, а списками. Может, продать его?» – подумал Родин. «За посох целиком можно было выручить немалые деньги. Сфера огня такого размера и редкий аравейн. Многие маги захотели бы заполучить такой посох, а можно разобрать его на части и создать артефакты». Впрочем, Родин решил подумать об этом позже. В тайном помещении, устроенном им в подвале, помимо посоха находился еще один любопытный предмет. Взгляд Родена упал на него. Похоже на реликвию. Это была фигурка в форме человека. Размером она была не больше ладони, а материал, из которого она была изготовлена, определить не удавалось. К тому же, фигурка излучала мощную магическую ауру. Артефакт, и очень древний. Родин взял фигурку в руки и слегка наполнил ее своей магической энергией. Затем, с помощью магии, он начал читать руны, выгравированные на поверхности фигурки. Черт, сейчас не время. Его фамильяр, Дзита, парил высоко в небе, осматривая окрестности. Дзита только что сообщил ему о приближении советников Ксера и Харвиньона. Родин рассеял магию и убрал фигурку в сумку. Посох он тоже решил взять с собой. «Расслабился я тут», — зря ругал Эллова. «Он провел в этом месте слишком много времени. Если бы не Дзита, он столкнулся бы здесь с Ксером и Харвиньоном. Сражаться с ними обоими было бы смертельно опасно». Родин быстро поднялся по лестнице на первый этаж. Он снял защитные чары, которые обеспечивали звукоизоляцию, и вернул на место наполовину открытый шкаф. Но при этом он нарочно оставил на полу едва заметные следы борьбы. Так Ренту будет легче. Ксер и Харвиньон, добравшись сюда, могли решить, что в доме кто-то сражался. И тогда возник бы вопрос, чем в это время занимались ученики. Чтобы у Рент был ответ, Родин и оставил эти следы. Мол, бой шел в подвале, поэтому ученики ничего не слышали. «Прощай, Рент». Солнце уже полностью поднялось, и лучи пробивались сквозь окна. Родин вышел не через дверь, а через окно. С Рентом и другими учениками он решил не встречаться. Не прошло и нескольких минут, как к дому Эллова прибыли советники Ксер и Харвиньон. «И чего они до сих пор здесь торчат?» – проворчал Ксер, глядя на учеников, скучающих у входа. «Понятия не имею. Обычно он как молния, а сегодня что-то не торопится». Тук-тук, переговариваясь, они подошли к двери и постучали. Ответа, разумеется, не последовало. «Советник Эллов, советник Эллов, это Ксер, советник Эллов, вы там, у нас каждый миг на счету». Они кричали во весь голос, но в доме царила тишина. Ксер почувствовал неладное. «Эй, ты, номер 58. «Да, господин советник». Ксер обратился к Ренту. В третьем взводе самыми известными номерами были 108, 57 и 58. Из них с Элловым работал именно 58 и краткое, то есть Рент. «Советник Эллов уже выходил?» «Нет, господин советник. Он вошел сюда около часа назад и до сих пор не показывался. А вы тут чем занимаетесь?» «Советник Эллов велел нам ждать. Сказал, что позже откроет кладовую, и мы перенесем оттуда вещи». Ксер невольно сглотнул. Предчувствия его не обманывали. Прошел целый час, а Эллов все не показывается. Это было странно и настораживало. «Ксер, нужно войти силой». «Согласен». «Вжик». «Бам». «Хрясь». Харвиньон выхватил меч и с силой ударил по двери. Дерево треснуло, замок сломался, и Харвиньон, ухватившись за ручку, распахнул дверь. «Тишина. Будьте осторожны. Вдруг здесь имперские солдаты?» «Не думаю. Снаружи полно учеников. Если бы Эллов с кем-то сражался, они бы услышали». Они разделились и начали осматривать дом. Харвиньон поднялся на второй этаж, а Ксер остался обследовать первый. Его нигде нет. Куда он мог деваться? «Харвиньон, спускайся. Я нашел кое-что». Харвиньон, услышав призыв Ксера, поспешил вниз. Ксер стоял у шкафа и указывал на следы на полу. «Вот черт, не ребенок же он, в конце концов, чтобы устраивать потайные комнаты». «Верно, советник Эллов». «Тук-тук-тук, советник Эллов, это Харвиньон, ответь». Харвиньон колотил кулаком по шкафу и звал Эллова, но ответа не было. «Попробуем сдвинуть его, а вдруг Эллов рассердится?» «Не думаю, все равно мы уходим отсюда и больше не вернемся. пусть злится. Ладно. Харвиньон уперся руками в шкаф и потянул на себя. Открывать потайную дверь силой было не лучшей идеей, но ждать было некогда. Скрип, бах, раздался скрежет, что-то сломалось, и шкаф с легкостью отодвинулся в сторону. Эллов, если ты там, хоть бы слово сказал. Эллов, у нас нет времени, нужно немедленно у... А-а-а, советники замерли на месте. На полу лежал обгоревший труп. Судя по лицу, это был Эллов. Ксер и Харвиньон старались не шуметь. Кто знает, вдруг убийца еще здесь. Ксер прочитал заклинание. Это был адский луч. Самое мощное из известных ему заклинаний пятого круга. Ему оставалось произнести лишь одно слово, чтобы активировать заклинание, и он ступал очень осторожно. Харвиньон инстинктивно закрыл Ксера своим телом и начал спускаться по лестнице. Каждый шорох заставлял их вздрагивать. Пусто. Никого. Кто это мог сделать? Понятия не имею. Эллова убили магией. Но вот какой именно, непонятно. Чтобы сжечь тело до такой степени, нужно очень долго воздействовать на него огнем. Либо это заклинание шестого круга, а то и выше. Родин модифицировал заклинание громовой разряд четвертого круга. Теперь молния ударяла не по прямой, а сверху, фокусируясь на голове жертвы. А еще Родин значительно увеличил мощность заклинания. Из-за этого громовой разряд изменил цвет на черный и фактически стал заклинанием пятого круга. Не думаю, что Эллов сдался без боя. Скорее всего, мы имеем дело с магом шестого круга или даже сильнее. Не обязательно. Тело могли сжечь и после смерти. По одному этому трупу нельзя судить о силе убийцы. Маги могут определять ауру чужой магии. Как там это называется? Эхо магии, кажется. Я всего лишь маг пятого круга. Мне до такого мастерства еще далеко. Этим занимаются только архимаги. В общем, им не удалось выяснить ничего, кроме того, что Эллова убили. «Здесь что-то было», — сказал Ксер, указывая на пустой постамент. «Да, кто-то его забрал. Может, это был простой грабитель? Вполне возможно. Но не будем исключать и другие варианты. Нам нужно уходить. Еще немного, и нас самих прикончат имперские солдаты». Ксеру не нравилось находиться в этом месте. Труп Эллова вонял горелым мясом, да и сама атмосфера была гнетущей. «Выйдем отсюда и сразу отправляемся в путь. У меня плохое предчувствие». «У меня тоже». Родин, наблюдая за спешно ретирующимися советниками, развернулся и пошел прочь. Забрали их с собой. Он опасался, что Ксер и Харвиньон, бросив учеников, попытаются спастись бегством. Но, к счастью, этого не произошло. Советники взяли всех учеников с собой и помчались к южным воротам. Логично, впрочем, кто-то убил Эллова. И Ксер с Харвиньоном, понимая, что могут стать следующими жертвами, не стали сокращать число своих телохранителей. Дальше они сами разберутся. С Элловым покончено. Осталось два советника, и с ними ученикам предстояло разобраться самостоятельно. Объективно, силы были неравны. Маг пятого круга и воин пятого ранга могли справиться с 45 учениками даже без посторонней помощи. Но у Родена был козырь в рукаве, вера рабовладельцев в силу своих ошейников. Используя этот козырь, ученики могли получить преимущество в самом начале боя, а дальше все зависело от них самих. Фух, Родин глубоко вздохнул и посмотрел вслед ушедшим товарищам. На самом деле, он подумывал о том, чтобы присоединиться к Ренту и Хидлеру. Он мог бы взять на себя Ксера, а остальные ученики расправились бы с Харвиньоном. Но Родин дал себе слово посетить одно место, как только выберется из учебного лагеря. Это было глупо, возможно, но он должен был сделать это, чтобы избавиться от грызущих его душу сомнений. А вот и они. Дзита переключил свое внимание на север. Карательный отряд Ингрим вошел на территорию учебного центра. На некотором отдалении от них двигался еще один отряд, численностью в несколько тысяч человек. Ксер был прав. Лиас не собирается воевать прямо сейчас и... Второй отряд, несомненно, был послан из Лиаза, чтобы перехватить беглецов. Судя по численности и расположению отряда, они не собирались церемониться. Однако двигались они медленно, намеренно выдерживали дистанцию и не спешили вступать в бой. Очевидно, они собирались дождаться, пока солдаты Ингрим и бойцы учебного центра перебьют друг друга, и только потом вступить в дело. Вот они и удивятся. Солдаты Ингрим, едва войдя на территорию учебного центра, поняли, что здесь что-то не так. На своих местах не было ни стражников, ни учеников, ни инструкторов. Интересно, какое решение они примут? Ситуация была непростой. С одной стороны, учебный лагерь был пуст. С другой стороны, на север двигался многотысячный отряд из Лиаза. Я так и думал. Имперцы, недолго думая, развернулись и бросились на север. Весело будет. Родин перестал наблюдать за солдатами. Ему пора было идти. Но сначала нужно проверить, как там ребята. До места назначения можно было добраться и позже. Прошло уже 9 лет, еще пара дней ничего не решало. Куда они направляются? Дзита увидел несколько групп учеников, бегущих на восток и на юг. Дрог, прихрамывая, тоже двигался на восток. Он был один. Кстати, мне тоже нужно решить проблему с документами. Ученики, отправившиеся с Ксером и Харвиньоном, могли не беспокоиться о своем статусе. В Лиазе они были рабами, а оказавшись на центральном континенте, могли рассчитывать на помощь советников. Но остальные должны были позаботиться о себе сами. 55. Родин был магом пятого круга, но, помимо статуса раба, у него не было никаких документов. Жить как раб он, разумеется, не собирался, поэтому ему нужна была новая личность. Были бы деньги, а остальное – дело наживное, пробормотал Родин. К счастью, шла война. Война – это всегда хаос. Коррупция, подлоги, фальшивые документы – все это процветало в военное время. И куда же они все разбежались? Задумчиво произнес Родин, наблюдая за учениками, разбегающимися на восток, запад и юг. Его внимание привлек Дрог, направлявшийся на восток. Судя по всему, у него возникли какие-то проблемы. Вот же упрямый баран. Зачем он один поперся? Ладно, сперва нужно вытащить его из этой передряги, а там посмотрим. Родин закинул на плечи два тяжелых рюкзака и, не обращая внимания на давящую на плечи тяжесть, зашагал на восток. Дзита, ко мне. Заклинатели старались держать своих фамильяров рядом. Родин, достигнув определенного уровня мастерства, перестал отправлять Ундину, своего водного духа, обратно в мир духов. Дело в том, что постоянное общение с фамильяром укрепляло их связь. То же самое касалось и питомцев. Чем больше времени они проводили вместе, тем глубже становилась их связь. А это, в свою очередь, способствовало скорейшему развитию питомца. Поэтому, если в разведке не было острой необходимости, Родин предпочитал держать Дзита при себе. К тому же, Грифон уже осмотрел окрестности. Имперцы двинулись на север, советники – на юг. Острой необходимости в разведке не было, поэтому Родин решил отозвать Дзита. Превратив Дзита в мантию, Родин поспешил на восток. Как и предполагал Родин, Дрог попал в беду. Его окружили дезертиры. Их было около 50 человек. Не так уж и мало, но это были всего лишь солдаты. Обычные солдаты, не владеющие аурой. Будь Дрог в форме, он бы с ними легко справился. Проблема была в том, что Дрог был ранен. Его нога до сих пор не зажила, и он не мог драться в полную силу. Что делать? Шансы на победу были невелики. Он, конечно, мог попробовать прорваться с боем. Все-таки, он был мечником четвертого ранга, но он не был уверен в успехе. Как ни крути, шансы были 50-50. Может, отдать им все, что есть, и уйти по-хорошему. Дней через 10 нога заживет, и тогда он сможет разобраться с этими неудачниками. Вопрос в том, отпустят ли они меня просто так? С собой у него практически ничего не было. Меч, щит, кожаные доспехи, вот и все его имущество. Но вот если они захотят его убить, без оружия шансы на победу будут еще ниже. «Эй, ребята», — обратился Дрог к дезертирам. «Чего тебе?» — гаркнул один из них. «Если я отдам вам свой меч и щит, вы меня отпустите?» Дрог старался говорить как можно более жалобно, прихрамывая сильнее, чем обычно. Ему нужно было понять, как дезертиры отреагируют на его слабость. Если на их лицах появится жажда убийства, он будет драться до конца, даже если шансов на победу не будет. «Чего?» Дезертиры переглянулись. «Он же хромает. Эй, малец, где ты ногу повредил?» «В бою с имперцами», — ответил Дрог, не спуская глаз с дезертиров. Он слегка присел, готовясь к атаке. «Так ты с нами, выходит, одной крови?» — удивился один из дезертиров. «Совсем еще молоко на губах не обсохло, а уже в бой полез. Для новобранца у тебя слишком хорошие меч и щит», — заметил другой. «Наверное, снял с убитого имперца», — предположил третий. «Или отобрал у кого-нибудь, как мы», — хмыкнул четвертый. Слово «отобрал» заставило дезертиров насторожиться. «Нельзя его отпускать», — пробормотал один из них. «Точно», — согласился другой, — «а то поправится и придет мстить. Значит, убьем его, и дело с концом», — решил третий. Дезертиры вынесли свой вердикт. Дрог оказался в той самой ситуации, которой так хотел избежать. «Черт, знал же, что нельзя вам верить. Ну что, подходите по одному. А во, какой смелый!» Дезертиры рассмеялись. но все равно придется тебе умереть». Дроб занял оборонительную позицию, взял щит в левую руку, присел, выставив ногу вперед. Его раненая нога задрожала. Дроб стиснул зубы от боли. Все кончено. Дезертиры, окружив его, медленно приближались. В их глазах горела жажда убийства. Очевидно, им не впервой было убивать. Пусть только подойдут поближе. Дроб никак не мог решить, использовать ауру, чтобы напугать дезертиров, или спрятать ее, чтобы усыпить их бдительность. В конце концов, он решил выбрать второй вариант. Они видели, что он хромает. Вряд ли аура их напугает. «Умри достойно, мальчишка», — прорычал один из дезертиров, занося над ним меч. «Заткнись, дезертир. Ну, как хочешь». Дезертиров было больше 50. Все они были вооружены кто чем, но одеты практически одинаково. Это были солдаты армии Леза. Вперед вышли двое, остальные остались стоять на месте. Очевидно, они решили, что двоих бойцов хватит, чтобы разобраться с хромым мальчишкой. «Сейчас я тебе покажу, как». Вжик. Дрог молниеносным движением перерезал горло первому дезертиру, а затем, развернувшись, вонзил меч в живот второму. «Ты?» – прохрипел тот, хватаясь за окровавленный меч. «Что встали?» – заорал один из дезертиров. «Взять его!» Дезертиры, видя, как гибнут их товарищи, пришли в ярость. «Ну, давайте, чего же вы ждете?» Дрог взревел и бросился на врага. Вжик. «А-а!» Одним ударом он отсек кисть руки дезертиру, вооруженному мечом, увернулся от удара копья, направленного ему в бок, и, подскочив к нападавшему, ударил его головой в челюсть. Уф! Дрог сражался как лев, и, к его удивлению, побеждал. Движения солдат были медленными и неуклюжими. До сих пор ему приходилось сражаться только с рыцарями, и он как-то упустил из виду, что для обычного солдата мечник 4-го ранга – это практически непреодолимое препятствие. «А-а, получай!» Но удача отвернулась от него. В самый разгар боя у него подогнулась раненая нога, и он потерял равновесие. И в этот момент ему в спину вонзилось копье. Дрог пошатнулся, чувствуя, как острая боль пронзает его тело. «Он ранен!» – заорал кто-то из дезертиров. «Тяните время!» Дезертиры отступили назад. «Верно!» – крикнул другой. «Он потерял много крови. Еще немного, и он упадет сам». Они были дезертирами, а не трусами. Да, поодиночке они были слабаками, но им не занимать было опыта. «Ну, чего вы ждете?» – взревел Дрог. «Подходите!» «Не слушай его!» – крикнул кто-то из дезертиров. «Не нужно с ним сражаться!» К сожалению, на этот раз его слова не возымели никакого эффекта. Дезертиры окружили его плотным кольцом и, не приближаясь, о чем-то переговаривались. «Сейчас у него начнется головокружение», — сказал один из них. «Он потерял слишком много крови. Поэтому я и решил ему помочь», — раздался чей-то голос у него за спиной. «Что? Какая помощь? Ты кто такой?» Дрог обернулся. Перед ним стоял человек в капюшоне, скрывавшем его лицо. Судя по голосу, это был кто-то очень молодой. «И что ты здесь забыл? Да еще и с этими. Родин?» Дрог с трудом узнал своего спасителя. «Вижу, зрение тебя еще не подводит. Это хорошо». Родин подошел к нему. Он двигался медленно, неторопливо, но никто из дезертиров даже не попытался его остановить. «Ты кто такой?» – спросил один из дезертиров. «Его друг», – ответил Родин. «И я забираю его с собой. А мы тебя не отпустим», – прорычал дезертир. «Ребята, окружите его. Прежде чем что-то сделать, хорошенько подумай», — спокойно произнес Родин. «Если ты сейчас же не уйдешь отсюда, то умрешь, и все твои друзья умрут вместе с тобой». Дезертиры испуганно переглянулись. Слова этого человека, сказанные спокойным, ровным голосом, почему-то пугали их до дрожи. Им показалось, что если они не послушаются, то действительно погибнут. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Дрог. «Смотрите, испугались. А на меня все как один бросались. У меня, в отличие от тебя, ноги целы», — усмехнулся Родин. «Верно», — крикнул один из дезертиров. «Все знают, что маги страшнее рыцарей. Для простого солдата даже рыцарь был кем-то вроде небожителя. Человек, способный наполнить свой меч аурой и одним ударом разрубить человека пополам, вселял в их сердца леденящий ужас. Но маги внушали им еще больший страх. Маги были для них чем-то вроде мифических существ, страшных, могущественных, неуязвимых. Одно их появление на поле боя оборачивалось для солдат настоящей катастрофой. «Маг», — пролепетал один из дезертиров. «Он что, маг?» — ахнул другой. «Вот черт», — выругался третий. «Это все ты виноват, из-за тебя сорвалось. Я хотел одним ударом всех их». Родин, не обращая внимания на дезертиров, создал огненный шар третьего круга. Огромный, размером с человеческую голову, шар пламени медленно пролетел по воздуху и завис между Родином и дезертирами. Шар медленно двигался из стороны в сторону, словно предупреждая, что приближаться к нему не стоит. «Маг, бежим, нам его не победить». Дезертиры, бросив оружие, бросились на утек, о месте они больше не думали. «Вот трусы», презрительно фыркнул Дрог. «Даже сражаться не стали. А смысл?» — пожал плечами Родин. «Мне лень было бы их убивать. А вдруг вернуться?» «Вернуться, еще раз прогоню. Не переживай, я позаботился о том, чтобы они не смогли нас выследить. А теперь ложись, буду тебя лечить. Восстановление». Родин прочитал рунное заклинание пятого круга, и его руки окутались белым светом. Спустя мгновение этот свет переместился на раны Дрока, окутывая их целиком. «Ох, спасибо», — поблагодарил Дрок, чувствуя, как боль постепенно отступает. «Вот, выпей», — Родин протянул ему пузырек с зельем. Это было зелье, созданное по древнему рецепту. Изначально у него было около 40 таких зелий, но в процессе экспериментов он потратил почти все. Осталось всего 7 штук, одну он отдал Дроку, и теперь у него осталось 6 зелий. «Что это?» «Это особое зелье. Не продавай его, пей, когда заболеешь или получишь ранение. Можешь использовать его как обычное зелье, а можешь пить». Родин впервые делился своим зельем с кем-то еще. Даже Хидлеру, Ренту и Кори он не давал это зелье. Исцеляя Дрока, Родин заметил, что с его аурой что-то не так. Судя по всему, в бою с дезертирами Дрок потерял над ней контроль. «Пить?» – удивился Дрок. «Но ведь это зелье лечения». «Да, пить. Это особое зелье. Зелье, созданное по древнему рецепту, обладало множеством полезных свойств, которых не было у современных зелий. Например, оно могло не только лечить внешние, но и внутренние повреждения. Кроме того, оно успокаивало нестабильную ауру». Родин не был уверен, но, скорее всего, это зелье могло помочь и Дроку. «Спасибо, мне пора», — сказал Родин, разворачиваясь. «Эй, ты куда?» — возмутился Дрок. «Нельзя же бросать раненого товарища». Но Родин его не слушал. Он спас его от дезертиров, исцелил его раны и даже отдал ему свое зелье. Он сделал все, что мог. «Хочешь что-то сказать?» «Нет, просто побудь здесь еще немного». «Ладно, слушай». Родин присел на корточки. Имперцы вошли в учебный центр. Сейчас они уже ушли на север. Думаю, им там не обрадуются. «Конечно, не обрадуются», — усмехнулся Дрог. «Они же вернулись с пустыми руками». Впрочем, не только имперцы были недовольны. Королевство Лиас, упустившее такой шанс расправиться с беглецами, тоже будет в ярости. Иксиру с Харвиньоном придется несладко. Впрочем, вряд ли королевские ищейки узнают, кто на самом деле виноват в их бегстве. Ксер был не дурак. Он наверняка догадался, что королевство Лиас попытается его перехватить. Скорее всего, добравшись до Милкоса, он тут же сядет на корабль и уплывет на центральный континент. «Если пойдешь на юг, то встретишь Мириона», — сказал Родин, поднимаясь с земли. «Мириона, 87 го, ты же с ним дружил?» «Раньше да», — кивнул Дрог. «Но после того, как я достиг четвертого ранга, наши отношения как-то разладились. Он начал меня избегать». Родин не знал, какие отношения связывают его однокурсников. Он общался лишь с Хидлером, Рентом и Кори. «У тебя есть еще друзья, Тори, но он погиб». Тори тоже был мечником четвертого ранга. Он был единственным, с кем Дрог мог говорить на равных. Во время последней вылазки Тори, Хидлер, Рент, Дрог и Дарин попали в засаду. Тори получил серьезные ожоги и, пытаясь спастись бегством, был убит стрелой в горло. «Ладно, не бери в голову», — Родин махнул рукой. «Разбирайся сам. Мне пора». «Куда ты?» «На север. Домой». Дрог посмотрел на него так, будто у него выросла вторая голова. Впрочем, Родин его понимал. Он и сам не знал, зачем идет домой. «Ты спятил?» – изумился Дрог. «Ты же раб». «Вот именно», – кивнул Родин. «Раб. Так зачем ты туда идешь?» «Не знаю», – честно признался Родин. «Сам себе удивляюсь». «Подожди, не уходи», – взмолился Дрог. «Подожди немного. А вдруг эти дезертиры вернутся?» Не обращая внимания на мольбы Дрока, Родин взмыл в воздух, использовав заклинание «Полет пятого круга». 56. Учебный центр атаковал никто иной, как герцог Бернстайн из Империи Ингрим вместе со своим ударным отрядом. Сейчас они решили вернуться в свою страну. Благодаря магии фамильера мага, они узнали, что окружение еще не завершено, и поспешили отправиться в обратный путь. Однако не все вернулись на север. Граф Пириас, зачинщик всего этого дела, член комитета Альбрехта Эдив, маг Триго Круга, специализирующийся на магии слежения, остались в учебном лагере. «Эдив, что тебе нужно? Вещь того, кого мы ищем. Чем старее вещь, тем дольше мы сможем его отслеживать». Эдив углубился в изучение магии слежения еще с тех пор, как только начал изучать магию Одинго Круга. Это был выбор, сделанный в соответствии с планами Империи Ингрим. У Эдифа не было никаких возражений. С самого начала у него не было высокого показателя магического таланта. В лучшем случае 3 и краткое или 4 и краткое круг были пределом его роста. В Империи Ингрим маги 3 го и 4 го кругов были очень распространены. Если бы он рос как обычный маг, то так бы и остался никем. Он решил, что стать специалистом в определенной области – это не так уж и плохо. «Свинья, ты слышал, где вещи, которые использовал этот мальчишка? Номер 108, так что поищи в спальне, и найдешь. Веди». Член комитета Альбрехт проводил графа Периаса и мага Триго Круга Дифа в спальню. Когда они поднялись на 3 и краткое этаж, минуя 2 и краткое, то повсюду увидели следы поспешного бегства. «Неужели члены комитета увели с собой даже этих сопляков?» – подумал Альбрехт. Член комитета Альбрехт, оставшийся позади, был очень недоволен тем, что его бросили. Он не мог избавиться от зловещего предчувствия, что его в скором времени спишут. К счастью, за ним следили всего 2 человека – граф Периас и маг Триго Круга. Чем меньше было тех, кто следил за ним, тем больше у него шансов сбежать. «Где?» «Вот здесь. Комната 301. Значит, вещи этого парня». Обыскав комнату, они нашли несколько вещей. Там была одежда с номером 107, а также несколько комплектов с номерами 57 и 58. Однако одежду с номером 108 они так и не нашли. Член комитета Альбрехт на всякий случай старательно обыскал все вокруг, но одежды с номером 108 нигде не было. «Что такое? Вы, ребята, даже одежду этому мальчишке не выдали? Это, я не знаю». Член комитета не был ни инструктором, ни помощником инструктора, поэтому было бы глупо ожидать, что он будет в курсе ситуации с предметами снабжения, выдаваемыми курсантам. Член комитета Альбрехт никак не мог знать, не прикарманили ли инструктор или их помощники часть припасов. В других местах, ах, он долгое время проводил в хранилище углубленного изучения 3. Он давно следил за всеми вещами, которые там находятся. «Веди». Троица поспешила к озеру. Их шаги невольно замедлились при виде прекрасного пейзажа. «Красивое место». «Да, это место для заклинателей духов». «Ах, точно. Номер 108 тоже заключил контракт с духом». «Хаэм, он заклинатель духов». «Он просто заключил контракт с духом воды и не тренировался в искусстве заклинания духов. У него был низкий талант». «Да, вот так». Граф Периас несколько раз повторил про себя слова «дух воды», а затем выбросил их из головы. Если бы это был дух ветра, то погоня была бы непростой задачей, поскольку у них выдающиеся способности к разведке. Если бы он намеренно попытался сбежать или заранее заметил их и устроил ловушку, это могло бы доставить им немало хлопот. Однако с духом воды такой необходимости не было, разве что внезапно хлынет ливень. В остальном вероятность того, что его заметят во время преследования, была низкой. «Мы пришли, да, отойдите». Хранилище углубленного изучения 3 оказалось запертым. Они так спешили, что даже не взяли с собой ключ. Вжик. Графу Периасу ничего не оставалось, как взмахнуть мечом и взломать замок. Перед аурой рыцаря 6 Гуранга Дэна замок сломался, как гнилая ветка. Скрип. Граф Периас силой толкнул дверь, и тяжелая дверь легко открылась. «Это одежда. Эдив, ну как? Сейчас проверю». Преследование. Источник. Эдив использовал магию на униформе учебного лагеря с номером 108. Это была магия слежения, которая отслеживала человека, имевшего тесную связь с этой одеждой. Ну, странно. След очень слабый. Если бы это была одежда, он бы носил ее постоянно. Родин обычно носил в качестве одежды своего фамильяра-оборотня, Дзита. Он очень редко позволял Дзита бродить по окрестностям, и в это время Родин ненадолго надевал ту самую форму, которую сейчас держал в руках Эдив. «Так ты сможешь его найти или нет? Я могу определить только направление, и то на время. Всего через месяц оставшиеся следы практически исчезнут. Только направление, да еще и на месяц, этого достаточно. По пути мы его встретим. Пошли, Эдив, показывай дорогу». «Да, господин граф». Граф Периас был мечником 6 Гуранга Империи Ингрим, которого когда-то называли святым. Он достиг 6 Гуранга в возрасте 31 года и считался следующим мастером Империи Ингрим. Однако на этом его быстрый рост закончился. Графу Периасу уже было за 40, а он все еще оставался рыцарем 6-го ранга. Он был еще довольно молод для рыцаря 6-го ранга, но уже не подавал таких больших надежд, как раньше. Как и у всех, ему оставался всего один шаг до того, чтобы достичь вершины. Те, кто сделает этот шаг, окажутся на вершине славы, а те, кто не смогут, так и останутся на том же месте. Граф Пириас был одним из последних. Уже мало кто верил, что он станет мастером. Родин, направлявшийся на север, готовился разбить лагерь и отправил Бзита в небо. Обычно он просыпался на рассвете и отправлял Бзита на разведку. Рассвет был подходящим временем, чтобы вкратце узнать, что произошло за ночь. Но сегодня у него было странное предчувствие. Его не покидало неприятное чувство, будто что-то идет не так. «Бзита, осмотрись немного медленнее». Пока Бзита осматривался, Родин делился с ним своими ощущениями. Кроме того, он влил в него достаточно магической силы, чтобы улучшить его зрение. «Наверное, я зря волновался, поскольку в этой местности почти не было домов, вокруг почти не было людей. Те немногие, что попадались ему на глаза, были обычными жителями деревни. Ты хорошо поработал, возвраща, подожди, туда, нет, немного правее». Бзита, следуя указаниям Родена, слегка повернул голову вправо. Внизу, поднимаясь на гору, он увидел три фигуры. «Давай немного увеличим зрение». Родин влил в Бзита еще больше магической силы. Люди, находившиеся далеко, мгновенно приблизились. Черт, двое из них были одеты в форму имперской армии. Один был в доспехах, а другой – в мантии. Без сомнения, рыцарь и маг, а впереди них, словно проводник, шел человек, лицо которого Родин помнил. Что этот ублюдок Альбрехт здесь делает? Член комитета Альбрехт вел имперских солдат. Родин не мог понять, почему они оказались так далеко от линии фронта. «Ты хорошо поработал, возвращайся». Родин перестал делиться своими чувствами. Бзита описал в небе большой круг и в мгновение ока вернулся. «Молодец, Квинь». Бзита прижался к телу Родена и тут же превратился в одежду. Обычная мантия, не похожая ни на форму, ни на спортивный костюм. Что это значит? Неужели они следуют за мной? Родин пока не мог быть ни в чем уверен. И все же он должен был действовать, предполагая худшее. «Попробуем сменить направление. Что-нибудь да изменится». Родин повернул на юг, отказавшись от мысли идти на север. Каждый час он отправлял Бзита в небо, чтобы следить за передвижениями члена комитета Альбрехта и имперских солдат. Это точно преследование. Родин заметил, что каждый раз, когда он меняет направление, противник делает то же самое. Было ясно, что они следуют за ним по пятам. Но почему? Неужели Альбрехт решил сдать меня имперской армии? Родин не знал точных обстоятельств, но прекрасно знал себе цену. Неслыханный гений, ставший магом 5-го круга в 12 лет. Лакомый кусочек для любой организации. Но как они выслеживают меня? Родин не был из тех, кто оставляет следы. Куда бы он ни шел, он инстинктивно стирал все следы своего пребывания. Даже вчера, закончив разбивать лагерь, он тщательно засыпал землей следы костра. «Я могу думать только о магии слежения, но разве я не все стер?» Родин, конечно же, знал о существовании магии слежения. Сам он не умел ей пользоваться, но читал в книгах, что с помощью магии можно прочитать запах и проследить за его течением. Поэтому, покидая учебный лагерь, он воспользовался помощью Ундины, чтобы выстирать все вещи, которыми пользовался. Не только постельные принадлежности, но и всю посуду, которой он пользовался ежедневно, он тщательно вымыл с помощью Ундины. Что я упустил? Ах, вот оно, хранилище углубленного изучения 3. Как я мог забыть? Одежду, которую он оставил в хранилище углубленного изучения 3, он носил нечасто. Он надевал ее лишь ненадолго, когда Дзита возвращался в свою истинную форму, поэтому он совсем забыл о ней. Чтобы выжить, мне придется избавиться от этого человека. Он не мог вечно убегать. Если он будет двигаться с хвостом, то только сам себе создаст проблемы. Во время еды, во сне, он не сможет ни на минуту расслабиться. Я не могу жить в постоянном страхе. Хаем, какое место подойдет? Вот это подойдет. Он выбрал подходящий рельеф местности. В общих чертах у него уже был план. Узкое и длинное ущелье с высокими склонами и глубоким провалом посередине. Местность, с которой нужно быть предельно осторожным любому командиру, передвигающему войска. Но вы же не войска. Противник будет преследовать его, не проявляя осторожности. Ведь их всего трое, да и в своих силах они уверены. Однако Родин не должен был позволить им узнать, что он заметил преследование, иначе и они станут действовать осторожно, а это затруднит задачу заманить их в ловушку. Сделаем большой крюк. Родин решил, что если он сразу же отправится к ущелью, то его могут обнаружить, поэтому он сделал большой крюк. По пути он наткнулся на небольшой ручей, где поймал и съел рыбу. На этот раз он стер лишь половину следов. Он постарался сделать так, чтобы следы костра были не слишком заметны, но в то же время их можно было обнаружить при внимательном осмотре. Описав таким образом большой полукруг, Родин постепенно повернул на север. Достигнув небольшого ручья, граф Перяс и его спутники сделали привал. Преследовать беглеца – это, конечно, хорошо, но и обедать тоже нужно. К тому же, здесь был ручей, и, что удивительно, в нем водилось много рыбы, а за спиной у них возвышалась большая скала, защищавшая от ветра. «Пообедаем здесь, Эдив, я разведу костер, а во!» Граф Перяс собирал сухие ветки для костра, как вдруг заметил слабые следы огня. Они были почти полностью засыпаны землей, но черный пепел не удалось скрыть полностью, и небольшой след все же остался. «Ха, не могу поверить, в чем дело, господин граф? Я про этого мальчишку, которого мы преследуем. Что это за парень такой? Он все время стирает свои следы. Ты можешь поверить, что это делает 14-летний мальчишка? А, да, я тоже поражен». Мак Эдив согласился со словами графа Периаса. Они преследовали мальчишку-мага уже 4 дня, но за все это время им ни разу не удалось обнаружить следов, оставленных им. Хорошо еще, что у них была магия, а то бы они уже давно бросили преследование. Забавный малый, не правда ли? Может быть, он заметил, что мы его преследуем? Нет, этого не может быть. Если бы он заметил наше преследование, то стал бы заметать следы позже, а этот парень не оставлял следов с самого начала. Даже в том учебном лагере мы не смогли найти ни следа. Это правда. Граф переоспнул ногой землю. Черный пепел, едва видневшийся на поверхности, разлетелся в стороны. Видишь, и здесь этот мальчишка заместил за собой следы. Хорошо, что у меня зоркий глаз, иначе мы бы и здесь ничего не нашли. Это его следы? Да. Похоже, он что-то здесь жарил. Граф Перяс указал рукой на землю. Мак Эдив использовал магию земли, чтобы раскопать ее. А, он жарил рыбу. Когда они перевернули землю, то увидели следы костра и останки рыбы, от которой остались одни кости. Судя по всему, он поймал около 6 рыб и неторопливо пообедал. Невероятный мальчишка. Вы говорили, ему 14 лет? Да, невероятный. Как вообще воспитывают таких детей? Эй, свинья, иди сюда. Да, господин граф. Член комитета Альбрехт, наблюдавший за ними издали, поспешил подойти. 57. Член комитета Альбрехт беспрестанно оглядывался по сторонам. В глубине души он думал, как бы ему сбежать, но внешне был само преданное создание. Он тут же являлся по первому зову и выполнял все приказы с максимальным усердием. Как, скажи на милость, вы его воспитывали? Это я не. Да что ты можешь знать? Комитет, говоришь, вы, должно быть, хотели просто спихнуть все на подчиненных и снять все сливки. Верно ведь? Граф Перяс легонько постукивал пальцем по лбу Альбрехта, как раз по тому месту, где обычно ставили клеймо раба. В ваше распоряжение. Почему он передвигается один? Что? Он же раб. Раб, который умрет, как только сломают его жезл. Так почему он передвигается в одиночку, без своего хозяина? По костру и остаткам съеденной рыбы граф Перяс понял, что Родин передвигается один. Количество съеденной рыбы было бы достаточно для одного человека, но не для двоих. Нелепо было бы предполагать, что они не смогли наловить больше рыбы и разделили несколько штук на всех. Тот, кого они преследовали, был магом 5-го круга. Он мог без труда наловить десятки рыб несколькими взмахами руки. Я думаю, он присвоил себе свой рабский жезл. Что? Это невозможно. Номер 108 даже не знал, где хранится его рабский жезл. Уверен, ты абсолютно уверен, что этот мальчишка не знал? Не знаю. Член комитета Альбрехт и сам не был уверен. Находясь в учебном лагере, он и подумать не мог, что номер 108 окажется таким. Он просто думал, что раз он стал магом 5-го круга в столь юном возрасте, то обладает выдающимся талантом. Альбрехта никогда не интересовал его характер. Тот, кто настолько педантичен, что стирает все свои следы, не знает, где находится его ошейник. Чушь, он знал, без сомнения. В таком случае, он наверняка стащил его еще давно. Кстати, когда в последний раз проверяли его рабский жезл. Это. И снова член комитета Альбрехт не смог ответить. За рабские жезлы отвечал не он, а член комитета Ксер. И обычно именно он занимался их выдачей, когда в этом возникала необходимость. Все из-за магического замка. Что это? Хватит мямлить. Отвечай четко. Когда? Никогда, ответил Альбрехт. Чего никогда? После того, как мы поставили ему рабское клеймо, его больше никто не проверял. Граф Пириас прищелкнул языком. Так и есть. Он так и думал. Этот мальчишка наверняка стащил свой рабский жезл давным-давно. Как и когда он провернул это дельце, оставалось только гадать. И члены комитета наверняка были не в курсе. Однако от этого хитрого мальчишки можно было ожидать чего угодно. Возможно, он подкупил кого-то из инструкторов или членов комитета, или же шантажировал их, найдя их слабые места. Хотя это не важно. Что было, то было. Важно другое. У него все еще есть рабский жезл, или же он где-то его спрятал. Вот в чем вопрос. Может, он его спрятал? Нет. Раз он все время заметает следы, значит, он подозрительный тип. А подозрительные типы никогда не полагаются на удачу, когда дело касается их собственной шеи. Удачу, если он спрятал его где-то, это значит, что он молится, чтобы его никто не нашел. Это не похоже на этого мальчишку. Он наверняка носит его с собой. Граф Пириас прекрасно видел Родена насквозь. Зная характер Родена, он бы никогда не доверил свой рабский жезл кому-то другому и не стал бы прятать его где попало. Однако граф Пириас не знал, что Родин уже избавился от угрозы рабского клейма. Значит, проблема решится, как только мы его поймаем. Верно, как только мы его поймаем, рабский жезл окажется в наших руках. Повезло еще, что эти кретины из комитета такие бестолковые. Это точно. Если бы он сломал рабский жезл номера 108, нам бы не пришлось сюда ехать. Верно, граф Пириас ни на секунду не сомневался, что они поймают Родена, номер 108, как и Мак и Див. Другое дело, если бы им не удалось напасть на его след. Но раз уж магия сработала, им суждено было встретиться. А попадись он им в лапы, рыцарю 6 Горанга его уже не остановить. Да, Хаем, солнце уже садится. Пора бы перекусить. Мы не опоздаем, все-таки он маг. Как бы быстро он ни был, его возможности ограничены. Как только у него закончится магическая сила, ему придется сделать долгую остановку. Это правда. Что ж, давайте подкрепимся. Ущелье Хамрис. Ущелье, образовавшееся в результате землетрясения около 300 лет назад, представляло собой узкий и длинный коридор, протянувшийся с севера на юг. Поскольку оно выглядело так, будто великан рассек землю своим мечом, его прозвали порубленным мечом великана. Проходя по ущелью Хамрис, Родин внимательно осматривал окружающую местность, запоминая все детали. Если бы у него было 500 солдат, он смог бы сдержать здесь 10-тысячное войско. И почему королевство Лиас бросило такое место? Когда-то эта земля принадлежала королевству Лиас, но в результате войны перешла к империи Ингрим. Причем без боя. Если бы они как следует воспользовались этим естественным укреплением, то смогли бы сдерживать войска империи Ингрим еще полгода, как минимум. Но королевство Лиас полностью очистило эту территорию, словно у них был какой-то грандиозный план. Впрочем, толку от этого все равно было мало. Войска империи Ингрим, естественно, предположили, что в ущелье Хамрис устроена засада, и потратили 3 дня на его разведку. 3 дня, чтобы захватить место, которое можно было бы оборонять полгода. Фьюить. Резкий порыв ветра пробрался под одежду. Как только Родин собрался запахнуть полы, Дзита, словно почуяв это, прижался к его телу. Прохладно. Родин прошел по ущелью Хамрис с юга на север, запечатлев в памяти все детали рельефа, а затем вернулся в центр ущелья. Думаю, здесь мы и покончим с этим. Дзита, осмотрись, пожалуйста. Квинь. Дзита принял свой истинный облик, отлепившись от тела Родена, а затем, взмахнув крыльями, взмыл в небо и в мгновение ока превратился в черную точку. Интересно, как далеко они? Родин разделил зрение с Дзита, чтобы осмотреть юг. Он увидел 2 имперских солдат и члена комитета Альбрехта, следовавших за ним на безопасном расстоянии. «Ундина, как думаешь, я смогу их одолеть?» Ундина покосилась на Родена в ответ на его вопрос. Она ничего не ответила, и Родин просто рассмеялся. Впрочем, он и не ждал от нее ответа. Просто ему стало немного одиноко, пока Дзита был на разведке. «Значит, так, рыцарь, скорее всего, 6 Горанга. Вряд ли они отправили бы мечника 5 Горанга ловить мага 5 Го круга. Маг не представляет угрозы. Судя по его поведению, Он не выше 4 го круга. Альбрехт, этот тип, мечник 5 го ранга. Но он слишком уж расслабился на тренировках. Ему не сравниться с самим собой в прошлом. Родин оценил силу противника по его внешнему виду, поведению и другим признакам. Он говорил небрежно, но на самом деле, столкнись они лицом к лицу, у него не было бы ни единого шанса на победу. Часов 4-5, примерно столько, нужно торопиться. Родин начертал в центре ущелья огромную магическую формулу. То была формула взрывной магии взрыв, магии с огромной разрушительной силой. На этом с магией огня покончено. Остальное нужно сделать с помощью других стихий. Он слышал, что рыцари тщательно готовятся к атакам огненной магии, когда сражаются с магами. На рынке всегда можно было найти артефакты, повышающие сопротивляемость огню. Дело было не в том, что рыцари особенно уязвимы к магии огня. Будь то огонь или молния, сильная магия все равно нанесет им серьезный урон. Однако огонь по своей природе был наиболее заметен. Даже если бы на них обрушилось несколько видов магии одновременно, магия огня врезалась бы в память сильнее всего. Именно поэтому в головах у рыцарей прочно засела формула маг-огонь. Жаль, конечно, но Родин достал из рюкзака посох, который он забрал в подземелье члена комитета Эллова. Посох из голубой аравейнской древесины с большим красным шаром на конце. Родин отделил красный шар от древка, влив в него магическую силу и слегка провернув, он отсоединил шар, словно тот изначально был отдельной частью. Жаль, но ничего не поделаешь. Шар, который можно было использовать в качестве наконечника посоха, назывался эльвиазом и стоил очень дорого. Особенно высоко ценились красные эльвиазы, усиливающие магию огня. Их цена была просто заоблачной, а эльвиаз такого размера, такой и вовсе был на вес золота. Его нельзя было купить, даже имея деньги. На рынке они появлялись крайне редко, а если и появлялись, то их тут же скупали магические башни. Должно сработать как следует. Родин на мгновение разделил зрение с Бзита, чтобы оценить расстояние до преследователей. У него оставалось еще 2-3 часа. Вжик. Он вставил большой эльвиаз в центр магического круга, а затем засыпал его землей и камнями, чтобы скрыть от посторонних глаз. Один готов. Затем он начертил магические формулы на обеих стенах ущелья. И снова, внушительных размеров. Только размером они и берут, толку от них мало. Несмотря на то, что Родин использовал все имеющиеся у него магические камни, его сила была ограничена. Сами по себе камни были низкого ранга. Как бы эффективно он ни вытягивал из них ману, создать магию, способную убить мечника 6-го ранга, было невозможно. Но это не имело значения. Главной ловушкой был все же магический круг на земле. Магия, начертанная на скалах, была всего лишь отвлекающим маневром. «Сделаю все, что в моих силах». Родин размял спину и снова разделил зрение с Бзита. Преследователи приблизились уже на расстояние часа пути. Мак и Альбрехт. На этот раз его целью были именно эти двое. Мужчина, похожий на рыцаря, его не интересовал. Про мечника 6-го пока что забуду. Достаточно будет просто ранить его. Конечно, было бы неплохо убить его, но Родин не собирался загадывать наперед. Если бы ему удалось избавиться от хвоста, этого было бы достаточно. У Родена не было особой ненависти к империи Ингрим. Если бы не эти преследователи, их пути никогда бы не пересеклись. Все готово. Родин вызвал ветер, чтобы скрыть начертанные им магические формулы. Поднялся ветер. Магический ветер, вызванный Родином, и естественный ветер, дувший в ущелье, смешались воедино, скрывая следы магии. Отлично. Родин неторопливо двинулся на север. Спешить было некуда. Нужно было лишь дать противнику понять, что он продолжает двигаться вперед. Квинь, а? Что ты вернулся? Как только Родин двинулся с места, Дзита вернулся, словно хотел сказать: «Возьми меня с собой, Квинь, оставайся наверху, мне нужно видеть их, чтобы точно активировать магию». Квинь. Родин снова отправил Дзита в небо и двинулся дальше еще медленнее, чем прежде. Скоро будут здесь. Он разделил зрение с Дзита, чтобы понаблюдать за преследователями. Те, не подозревая об опасности, вошли в ущелье, где была устроена ловушка. Граф Пириас и его спутники достигли ущелья Хамрис. Мрачная и безжизненная атмосфера этого места заставила их невольно замедлить шаг. «Эдив, ты помнишь это место?» «Да, конечно. Вы захватили его всего за несколько дней». Граф Пириас подставил лицо северному ветру и прикрыл глаза. Это место было связано с графом Пириасом, хотя Родин и не знал об этом, готовя свою ловушку. Именно граф Пириас захватил это ущелье, выполняя приказ главнокомандующего. Да, было дело, и без потерь. Все благодаря вашим невероятным способностям, господин граф. Да какие там способности? Просто эти дуралеи из леса оказались бестолковее, чем я думал. Я-то полагал, что взять это место будет не так-то просто. Получив приказ о захвате ущелья Хамрис, граф Пириас первым делом изучил его рельеф. Закончив разведку, он приготовился к большим потерям. Рельеф был просто кошмарным. Ширина ущелья Хамрис в самом широком месте составляла всего 20 метров, а в самом узком – не более 10. При этом его длина составляла целых 3,1 километра, да еще и сплошные повороты. Местность, где невозможно было увидеть, что происходит впереди, даже находясь в арьергарде. 58. Граф Пириас был уверен, что, захватывая это место, он погубит тысячи своих солдат. И это при условии, что им будет сопутствовать удача. В противном случае, они могли лишиться всех своих людей, так и не сумев захватить ущелье. Но вам, господин граф, удалось сделать это без потерь. Да, ответил Пириас. Оборона оказалась пустой, так что мы взяли его без особого труда. Граф Пириас возобновил движение. Встречный ветер приятно освежал, смывая с него пот. А может, они просто блефовали, рассчитывая на свою стратегию? Блефовали, думали, мы будем торчать здесь и ждать, пока они соизволят показаться, гадая, что же у них там припрятано. Хотя они и потратили несколько дней на разведку, это были пустяковые потери. Учитывая особенности рельефа, даже месяц, потраченный на захват этого места, был бы оправдан. Кстати, а почему этот мальчишка направляется в империю? Возможно, хочет попросить отомстить за себя? Отомстить? За что? Как бы то ни было, королевство Лиас сделало его своим рабом и держало в заперти. Разве не так? Его враг не наша империя, а королевство Лиас. Так что, возможно, он хочет обратиться за помощью к нам? Граф Пириас слегка кивнул в ответ на слова Эдифа. Что-то в этом было. Они пришли сюда, чтобы схватить мальчишку-мага, но до сих пор даже не видели его лица. А раз они не встречались, то и повода для взаимной неприязни у них не было. Да, в этом есть смысл. В нашей стране нет рабства. Верно. Жаль. Я бы с удовольствием взял его к себе на службу. Ах, в империи Ингрим было запрещено иметь рабов в частной собственности. Иногда в рабство обращали преступников, совершивших тяжкие преступления, такие как государственная измена, но все они становились собственностью императорского дворца. То же самое касалось и этого мальчишки-мага, за которым они охотились. Даже если бы графу Пириасу удалось пленить его, он все равно стал бы собственностью императорского дворца, и право распоряжаться им принадлежало бы только императору. Ну, для него-то это не имеет значения, это точно. Раб должен был служить империи до самой смерти. Какая разница, кто будет его хозяином? И все же, как бы я ни старался, но это место навевает на меня тоску. Согла, вжик, ох, берегись. Десятки ветряных стрел, выпущенных слева, обрушились на них. Атака была совершенно неожиданной. Граф Пириас инстинктивно пригнулся, уклоняясь от стрел. Достойная реакция для рыцаря 6 горанга. Однако маг Эдиф и член комитета Альбрехт не успели среагировать и получили по несколько ранений. Эдиф согнулся пополам, схватившись за живот, а член комитета Альбрехт попытался вытащить стрелу, торчащую у него из спины. «Как ты смеешь?» Свист. В этот момент со стороны скалы, противоположной той, откуда прилетели стрелы, поднялось облако зеленого дыма. Дым густым туманом опустился на землю и начал расползаться в их сторону. «Господин Г-граф, это яд, ложись, не дыши». Граф Пириас тут же прижался к земле и потянул за собой Эдифа. В этот момент он ощутил нечто странное. Магическая сила, хотя рыцари и не отличались особой чувствительностью к магической силе, но не заметить ее, когда она течет прямо перед носом, было невозможно. Граф Пириас без труда мог определить, маг перед ним или нет. И вот, едва прижавшись к земле, он ощутил, как магическая сила струится по земле. У него закружилась голова. Сейчас же, бабах, громыхнул оглушительный взрыв. Он прогремел прямо у них под ногами, не оставив им ни единого шанса на защиту. Шмяк, шмяк, шмяк. Всех троих подбросило в воздух, а затем с размаху бросило обратно на землю. Первым приземлился самый тяжелый, член комитета Альбрехт, затем маг Эдиф, и последним, граф Пириас. К счастью, граф Пириас не потерял сознание, хотя он и получил серьезные ранения, приняв на себя всю мощь взрыва, но его конечности были целы, чего нельзя было сказать о его спутниках. Эдиф, чья ступень совершенствования была самой низкой, не смог пережить взрыва. От него остались лишь кровавые ошметки, в которых невозможно было узнать человеческое тело. Смерть наступила мгновенно. Кха. Член комитета Альбрехт был еще жив. Аура, которую он накапливал годами, все же уберегла его от смерти. Однако в его животе зияла огромная дыра, словно его проглотил и выплюнул какой-то огромный зверь. Даже если бы сейчас здесь появился маг 7 Гокруга и использовал исцеляющую магию, спасти его было бы уже невозможно. Как ты смеешь? Граф Периас посмотрел на север. Не нужно было гадать, кто это сделал. Это была ловушка, устроенная тем самым мальчишкой-магом, за которым они гнались. Хаем, взрыв вышел мощнее, чем я ожидал, послышался голос. Видимо, шар оказался лучшего качества, чем я думал. Перед ними возник человек в мантии. Его лицо скрывал глубокий капюшон. Граф Периас слышал, как тот что-то говорит, но не мог разобрать слов. В ушах стоял оглушительный звон. «И что мне с тобой делать?» Родин не подходил, держась на расстоянии. Несмотря на серьезные ранения, противник все еще стоял на ногах. Без сомнения, это был тот самый мечник 6 Горанга. Герцог Бернстайн, граф Периас, а может и вовсе кто-то другой. Хаем, и что мне делать? Сражаться? Если бы он решился на бой, то наверняка победил бы. Противник был в таком состоянии, что мог отдать Богу душу в любой момент. Стоило Родену отойти на безопасное расстояние и обрушить на него град магических снарядов, как тот тут же будет повержен. Однако он все же был мечником 6 Горанга, великим воином, с которым Родену еще не доводилось встречаться. Кто знает, какие еще козыри припрятаны у него в рукаве. Попробовать, что ли? Родин беззвучно произнес короткое рунное заклинание, а затем сложил пальцы в магический знак, усиливая магию до предела. Черная громовая стрела, магия, убившая члена комитета Эллова, была использована вновь. Черная молния, возникшая из воздуха, с треском устремилась вниз. Не дождешься. Граф Периас, превозмогая боль, бросился вперед. В его движениях не было ни капли сомнения. Поистине молниеносная реакция. Треск. Черная громовая стрела двигалась с огромной скоростью. И хотя граф Периас среагировал довольно быстро, полностью избежать удара ему не удалось. Однако стрела не попала в цель, лишь слегка задела его за плечо. Неплохо. Все-таки мечник 6 Горанга. Невероятная скорость и реакция. Если бы он напал с близкого расстояния, у Родена не было бы ни единого шанса увернуться. «Я запомню тебя, мальчишка», — прохрипел Периас.